Флай прикурил сигарету и выпустил струю сизого дыма над головой Тео. У него был бегающий взгляд, и сам репортер казался каким-то дерганым. Тео захотелось отойти на пару шагов. Об этом шоссе ходит много слухов. Мой источник сообщает, что местные бизнесмены давят как сумасшедшие, почуяв возможность хорошо заработать. Ты меня понимаешь? Тео рассматривал свои ботинки. Особенно усердствуют застройщики, продолжал Флей. Эта стая стервятников только и ждет одобрения проекта, чтобы слететься и понастроить торговых центров и всякого фастфуда по обе стороны шоссе. Не успеешь оглянуться, как пробки там будут не меньше, чем сейчас на Бэттл-стрит. Тео молчал. Флей ждал, выпуская из ноздрей сизый дым. Больше всех усердствует Джо Форд. Знаешь такого? В первый раз слышу, сказал Тео, поднимая глаза на Флея и немало не заботясь о том, что лжет. Он видел Джо Форда в стенах Бун энд Бун, но репортеру этого знать не полагалось. Флей сверлил его взглядом, словно зная правду. Твой отец не один год был адвокатом Форда. И что? А на днях Форд отказался от услуг Бун энд Бун. Почему, не знаю, но готов спорить, это как-то связано с шоссе. «Чего вы от меня хотите?» – не выдержал Тео. «Информации. И не мечтайте, я ничего не знаю. Может, узнаешь? Покопайся, найди что-нибудь ценное, помоги остановить строительство». «Копаться – ваша работа, а не моя. Мы же в одной команде, Тео!» Флей достал из нагрудного кармана белую визитку и сунул ее мальчику. «Вот мой телефон. Что-нибудь узнаешь – позвони». Обещаю полную конфиденциальность. Я свои источники не раскрываю. Тео нехотя взял визитку и молча отошел. Он знал, что не сделал ничего плохого, но почему-то на душе у него было скверно. Он сел на велосипед и поехал по главной улице, раздумывая, говорить родителям или нет. Джо Форд уволил его отца только вчера. Откуда Флей об этом знает? Эйприл уже ждала за их обычным столиком. Она заказала свой любимый замороженный йогурт, Тео – шоколадное мороженое «Ореус». Эйприл казалась подавленной, и Тео знал причину. Ее родители вели между собой бесконечную войну, и если бы процедура развода еще не началась, грозили бы друг другу разводом. Тревоги Тео сразу показались пустяком, когда девочка описала последнюю ссору родителей. Он не знал, что посоветовать, и молча слушал. Эйприл мечтала уехать, как старшие сестры. Но в 13 лет уезжать некуда. Сидя дома, как в ловушке, в своем воображении она создавала вымышленные миры, в которых ей удалось убежать в Париж и изучать истории искусств и живопись на берегах Сены. Тео ел мороженое и внимательно слушал, хотя мечту о Париже знал наизусть. Он очень надеялся, что Эйприл сдержится и не расплачется. Она не расплакалась.